Приоткрыв ставни, он все же рискнул выглянуть наружу из здания противоположного крыла и поблескивающей от воды аллеи сада, и бассейн, полный опавших листьев. Все это теперь казалось словно нарисованным угольком на фоне пасмурного утра. Под козырьком входа на сквозняке неистово стучала всеми своими частями, истязаемая ветром раскачивалась вывеска «Мобиль». Это тоже была идея Денис. Дождь вроде прекратился, однако дымом клубящиеся тучи проплывали чуть ли не над самыми крышами. Тщательно закрыв ставни, Севр устало вздохнул. Да, теперь пасмурная погода установилась прочно и, возможно, не на одну неделю. Необходимо было срочно улучшить свои жилищные условия. Севр критическим взглядом вновь осмотрел свои съестные припасы. Варенье и сухарики можно было есть, но вот все остальное... Где же раздобыть консервный нож? Находясь так близко от населенного пункта, голодать из-за отсутствия консервного ножа глупо. Он погрыз несколько сухариков, затем сорвал пергамент, которым была запечатана баночка с вареньем. Ложки, конечно же, не было. Запускать же пальцы в варенье Севру вовсе не хотелось. До этой стадии голода он еще не дошел. Тогда до чего он, в сущности, дошел? Сидя здесь без денег и без повседневной одежды, он целиком и полностью зависел от Мари Лор. Что же с ним станет, если ей по какой-либо причине не удастся приехать сюда через 5 дней? Сухари неприятно хрустели и вызывали у него жажду. Пора уже было включить счетчики, чтобы пользоваться хотя бы водой и светом. Да, так что же его ожидает? Ведь даже если он покажет полиции записку, написанную Мерибелем перед самоубийством, и безоговорочно доказывающую это самоубийство, даже если эксперты признают эту записку подлинной, нужно будет еще неоднократно доказать и все остальное. А кому это под силу, если даже он сам уже ничего не понимал? И вообще, что он делает здесь, в этой чистенькой кухоньке, с этими сухариками и вареньем, с отросшей, как у клошара, бородой и немытыми руками? Что же помешало ему решиться и признать свое поражение, с достоинством выдержать скандал, а затем спокойно воспринять разорение? Он долго пытался найти ответ на этот болезненный вопрос, однако чувствовал, что не в силах отыскать его. В глубине души он знал, что ничего не заставит его сдаться. Хотя, конечно, он кубарем скатывался с вершины. Быть может, это была своеобразная расплата за то, что он когда-то натворил. Все было как в тумане. Он впервые задавался такими вопросами. Боже, ему придется сидеть здесь одному целых 5 дней, и за это время следствие может быть закончено. Выйдя из квартиры, он было закрыл дверь на ключ, но этот жест сразу же показался глупым, ведь во всем блоке, во всем доме он был совершенно один. Но именно этого наполненного эхом одиночества он и не выносил. Особенно было тягостно открывающаяся перед ним пустота лестницы. Он почти раздвоился, и теперь рядком с ним шел двойник, Севр, очень пугающий его. Счетчики находились в нише, расположенной у входа в подвал. Открыв нишу, он машинально переключил все рубильники. Теперь, наконец, он может подняться на лифте. Войдя в него, он нажал кнопку 3-го этажа, но кабина даже не шелохнулась. Вероятно, ветер оборвал высоковольтную линию. В этом случае ремонт линии затянется не на 1 час. Да, это явное невезение. А может быть, переключая рычаги, он ошибся? Вернувшись назад, он возвратил рычаги рубильников в прежнее положение, а затем, спустившись в подвал, щелкнул выключателем. Светильники неожиданно загорелись и залили лестницу, грубые цементные стены и проход, ведущий в темноту и похожий на подземелье, тусклым желтым светом. Несколько раз он включал и вновь выключал свет в подвале. Ох уж это растяпа Жос. Наверняка это она забыла выключить счетчики. Севр решил немедленно уволить ее, но тут же вспомнил, что он уже фактически никто, и что отныне решение будет принимать тот, кто унаследует его предприятие, и вообще, какое это сейчас имеет значение. Лифт бесшумно поднял его наверх, и он вошел в квартиру. Ему казалось, что электрический свет как-то скрасит его одиночество. Но свет этот оказался неприятней, чем темнота. Север медленно обошел квартиру, осматривая кресло, обитое медового цвета кожей, небольшую библиотеку, состоящую не из книг, а лишь из стоящих рядом светлого цвета корешков с позолоченными надписями. Казалось, дизайнер хотел перехватить солнечные лучи и взять в плен их отблески. За закрытыми ставнями снова заморосил дождь, а прибой обрушивал свои волны на песок пляжа. Север чувствовал себя не в своей тарелке. Помусолив во рту сухарик, он, наконец, отважился и кончиком пальца выловил сгусток варенья, но сразу же стал противен сам себе. Кухня была снабжена абсолютно всем. В ней был даже мангал, а вот шкафчики с раздвижными дверцами, ящики, стекла, которые закрывались голубыми шторками, оказались совершенно пустыми. Попив воды прямо из ладоней, он вытер лицо носовым платком Мерибели. Нет, он не может здесь больше остаться. Просмотрев прихваченную им связку ключей, он обнаружил среди них ключ от агентства. Нужно будет пойти поискать, а вдруг можно будет устроиться где-нибудь в другом месте. О, уже половина десятого. А Мари Лор, наверное, все еще в домике и по-прежнему отвечает на бесконечные вопросы. Сумеет ли она умело лгать до самого конца? В принципе, ей даже не нужно лгать, а только постараться утаить правду. Что же касается Мапре, то он, вероятно, поостережется давать о себе знать. Север безотчетно принялся разматывать провод своей электробритвы. Один только Мапре мог бы пролить полицейским свет на происшедшее, ведь Мария Лор толком ничего так и не знала. И вообще ничего не было известно о том, что произошло после ухода Мапре. Будучи в разгоряченном состоянии, Мерибель по злобе признался во всем. В своей двойственной жизни, в своих грязных махинациях. Он прекрасно понимал, что в один прекрасный день все его дела будут раскрыты, но он уже ничего не мог с собой поделать. «Ты не можешь понять». Он повторял и повторял эту фразу: «О, Боже! Лучше было бы заткнуть уши». Север резко воткнул вилку в розетку. Сперва послышался треск, затем свет замигал, и бритва остановилась. «Черт! Ведь напряжение в сети было 220 вольт, а бритва была включена на 127 вольт.